Глава третья. «Дайн», — хмуро сказал я, сев на постели и спустив ноги на теплый пол. «Мы все-таки они нас накололи!» «Уф!» — беспокойно выдал прыгнувший ко мне на руки Йорк. А потом заглянул в мои глаза и, словно почувствовав охватившее меня раздражение, успокоенно погладил лапкой мою щеку. «Судя по всему, ты прав», — также хмуро отозвалась подруга, которая, я даже не понял, когда успела от меня отделиться. «Хотя по всем признакам этого случиться было не должно. К сожалению, я еще не очень хорошо ориентируюсь в ваших эмоциях, поэтому возможны ошибки». «Да я тебе и не виню», — спохватившись, перешел на мысленную речь я. «Мы с тобой оба сегодня лопухнулись, и хорошо еще, что опыт со снами-ловушками у меня уже был, иначе мы могли бы застрять там надолго». «Я не могла с тобой связаться», — после небольшой паузы призналась она. «Кажется, Таны каким-то образом заблокировали твой разум». «С ними ни в чем нельзя быть уверенным. Хотя, если честно, такой подставы я от них не ожидал. Да еще и Лиму заверил меня, что все будет иначе. Выходит, он точно не знал, как сны-ловушки влияют на связанных магов». «Не знаю, насколько он был прав, но выбросила меня из сна раньше, чем тебя», — тихо сказала Эмма после еще одной паузы. «Я только увидела, как тебя затягивает в тот шар, после чего меня оттуда выкинуло, и я не знала, что делать». Я замер. «Погоди, ты что, в аквариуме со мной не плескалась?» «Нет, но я видела, как ты угодил в шар со стороны». «Разве тебя не заметили?» «Надеюсь, что нет. Они смотрели только на тебя, а когда ты разбил шар изнутри, сон тут же разрушился, и меня утянуло в реальность вслед за тобой». Я озадаченно нахмурился. Впрочем, раз Расха они и не знали, то, по идее, сон был настроен только на меня. В противном случае нас, как связанных магов, туда бы утащило вместе. А так получается, что в специально настроенную на меня ловушку угодил только я, и чисто теоретически Эмма могла бы меня оттуда вытащить, если бы знала как. Если бы не растерялась, почти как я недавно, и если бы мы не боялись продемонстрировать ее Расха, как совершенно самостоятельную личность. «Так», — ровно бросил я, — «кажется, тебе пора ускоренными темпами осваивать магию, чтобы такого больше не повторилось». «Да», — согласилась подруга, прочитав мои мысли. «Если бы я знала, что делать, этого могло бы и не произойти». «В любом случае, мы теперь знаем, что Расха верить нельзя. И, пожалуй, больше нет смысла наведываться к ним в гости». Эмма на это ничего не ответила, но ее молчание было достаточно красноречивым, поэтому я с силой растер лицо, пригладил разлохматившиеся за время сна волосы и, глянув на часы, которые показывали без четверти шесть, решил больше не ложиться, раз уж скоро все равно вставать и, как обычно, идти на пробежку. Тыри я на этот раз будить не стал. Он обычно не любил напрягаться по выходным, тогда как мне надо было побыть какое-то время в одиночестве. Поэтому я благополучно выбрался на стадион. Заодно, пока бегал, все обдумал и успокоился, и только после этого вернулся, принял душ, а затем, наконец, разбудил друга и уже в нормальном настроении отправился в столовую. Ну, ложанулся и ложанулся, с кем не бывает. Харли вон тоже ошиблась насчет Расха. Да и Эмма, как показала практика, иногда дает неверные прогнозы. Главное, что ничем плохим для нас и лично для меня это не закончилось. А уж в будущем мы это учтем и будем действовать осторожнее. С этими мыслями я плотно позавтракал и, попрощавшись с отчаянно зевающим Терри, отправился на субботние занятия. Ну а после факультативов мы с ребятами все-таки выбрались в город и, как договаривались ровно в шесть, встретились возле клуба «Сильмарин-2». Сам клуб находился в кварталах в четырех от того филиала, где я несколько раз встречался с Кри, но все же в пределах центра города раз, и еще у него была такая же архитектура, как у основного клуба два. Три этажа, обилие черного стекла и металла, яркая вывеска над главным входом. Вероятно, внешний вид у всех зданий в этой сети увеселительных заведений был выдержан в едином стиле, а единственное, что отличало конкретно этот клуб, это достаточно яркая реклама, которая сообщала всем желающим, что сегодня и завтра заведение работает преимущественно для подростков. Когда мы с Терри выбрались из такси, ребята были уже в сборе. При этом парни решили не выпендриваться и пришли в обычной повседневной одежде, тогда как Шонта и Аня, как и положено, накрасились и принарядились. Правда, поскольку на улице по вечерам все еще было прохладно, обе накинули сверху плащи, то поначалу мы только и видели, что туфли, колготки и краешки платьев. А вот показаться во всей своей красе дамы должны были нам только внутри. Насчет регистрации, кстати, Босха тоже сказала правду, потому что на входе всем нам пришлось предъявить идентификаторы. Причем народу там было много. Ребята и девчонки, начиная с 14 лет, валом валили в клуб. Но, как водится, перед дверьми стояли заградительные столбики, а бдительная охрана пускала внутрь далеко не всех. «Я зарезервировала для нас столик», — шепотом сказала Аня, ведя нас в обход длинной очереди прямо ко входу. «Зарегистрировала нас всех. Правда, сначала заказ мне не подтвердили. Написали, что свободных мест больше нет. Но буквально вчера на почту вдруг пришла информация, что столик все-таки одобрен, так что мы можем пройти вперед остальных». Ребята радостно загудели, а охранник у входа, проверив наши идентификаторы, действительно всех пропустил. Причем даже по поводу сидящего у меня на плече Юрка не стал протестовать. Вместо этого он просто снабдил нас одинаковыми, ярко-салатовыми, да еще и светящимися в темноте браслетами, которые совершенно однозначно обозначили нас как клиентов клуба. А напоследок сверился с планшетом и вежливо добавил: «Хорошего вечера, для вас заказан столик номер 2». Аня удивленно замерла. «Как? Я же бронировала 21-й, других в наличии просто не было». «К сожалению, ваш заказ был изменен по независящим от меня обстоятельствам», — изобразил дежурную улыбку охранник. «Но мы предоставляем вам адекватную замену. Надеюсь, вы останетесь довольны». С этими словами он отступил, освобождая проход, и Аня, бурча что-то себе под нос, прошла внутрь первой. Мы, озадаченно переглянувшись, проследовали за ней, и довольно скоро оказались сначала в просторном холле, а потом и сразу на танцполе, по краям которого было установлено множество столиков, укомплектованных мягкими диванами. Причем, поскольку пришли мы не к самому началу, то на танцполе народу было уже не протолкнуться. Да и все столики оказались заняты, а те, что оставались свободными, имели на себе таблички с сообщениями о броне. Пока мы оглядывались и искали табличку с номером 2, к нам подошла аккуратно и совершенно нефривольно одетая официантка и, глянув на наши браслеты, вежливо сказала: «Добрый вечер. Проводить вас к вашему столику?» «Да, пожалуйста», — с облегчением отозвалась Аня, после чего девушка быстро провела нас мимо танцпола с оглушительно играющей музыкой в стиле поп, завела за угол и, указав на спрятавшуюся внутри темной ниши лестницу, также вежливо добавила: «Ваш столик наверху, справа от лестницы. Хорошего вам вечера». Мы, конечно, удивились, но быстро поднялись, и действительно, справа от лестницы обнаружили даже не столик, а настоящий альков, наполовину закрытый тяжелой шторой и имеющий на столе ярко-салатовую, в цвет нашим браслетом, табличку с номером 2. Замер на полпути к столу Терри. «Что-то я не понял». «Уху, да это же вип-ложа», — сдержанно удивился Кевин. «Для особых гостей. А нет, ты ничего не напутала, когда бронировала столик?» Босха растерянно покрутила головой. «Да вроде нет. И охранник на входе тоже сказал, что столик наш. Ничего не понимаю». «Да ладно, какая разница?» Вдруг весело рассмеялась Шонта, толкнув остолбеневшего Терри в бок. «Главное, что столик на этот вечер наш. А если с нас потом доплату потребуют, то и дайн с ней. Место ведь и правда замечательное». Я мысленно хмыкнул. «Да уж. Второй этаж, минимум народу, достаточно далеко от танцпола, да еще и динамики направлены не прямо на нас, а вниз. Так что тут оказалось заметно тише, чем на первом этаже, и можно было спокойно разговаривать, не повышая голос. Насчет народа я тоже не шутил. На втором этаже столиков оказалось всего 3. А вот забронированный накрыт только наш, тогда как остальные, судя по всему, предназначались для тех самых особых клиентов, которые могли нагрянуть в любой момент и при этом не удосуживаться заранее что-то там забронировать. Исходя из этого, можно было предположить, что с высокой долей вероятности большую часть вечера этаж будет находиться в полном нашем распоряжении. И это была настолько большая удача, что в нее оказалось трудно поверить. «Ладно», — оттаял наконец Терри и первым уселся за огромный стол, вокруг которого стоял даже не один, а сразу 3 дивана. «Видимо, на большую компанию». «Давайте веселиться, что ли?» Народ снова загудел, загалдел, расселся и завертел головами, привыкая к обстановке. Затем девчонки наконец-то картинным жестом скинули плащи, показавшись нам во всем своем сногсшибательном виде. Причем о чем-то таком они, по-видимому, договорились заранее, потому что платья у обеих оказались очень похожими. Оба были сшиты из металлизированной ткани, только у Шонты ткань была золотистой, с красивым, но отнюдь не вульгарным декольте и эффектным разрезом снизу, тогда как Аня облачилась в блистающее серебро, а ее платье, наглухо закрытое спереди, имело на редкость глубокий вырез сзади. Так что обалдевшие ребята имели удовольствие любоваться ее красивой спиной и даже чуточку тем, что пониже. «С ума сойти!» Восхищенно пробормотал Терри, когда Шонта, расхохотавшись на его первую реакцию, уселась рядом. «Милая, ты сегодня просто ослепительно красива». «Я тоже красива», — с гордостью заявила Ания, медленно покрутившись перед нами, словно модель на подиуме. «Но обещаю, что этим вечером не буду читать ваши эмоции, поэтому думать всякие гадости обо мне можно». «Да какие там гадости?» — пробормотал изрядно выбитый из колеи Нолан. «Ленна, клянусь честью, вы поразили меня до глубины души, поэтому позвольте, я за вами все-таки поухаживаю». Босха в кои-то веки благосклонно приняла его руку, а затем, как настоящая королева, медленно и торжественно прошла к столу, где с царственным видом устроилась между Ноланом и Шонтой, всецело довольная произведенным впечатлением. «Как только мы расселись...» Я, к слову, выбрал себе место с краю, поближе к лестнице. К нам подошел одетый в строгий костюм молодой человек с белоснежным полотенцем над предплечье и, коротко наклонив голову, поинтересовался, что мы будем заказывать. При этом, как и предполагалось, в сегодняшнем меню оказалось достаточно много закусок, горячего, десертов, соков и компотов, но при этом нельзя было приобрести ни капли алкоголя. «Все верно, в наличии только безалкогольные напитки». С невозмутимой физиономией сообщил официант, когда Кевин задал ему деликатный вопрос. «Алкоголь разрешен к продаже только после половины десятого». «Ага, то есть, когда подростковая часть программы закончится, и несовершеннолетние посетители гарантированно покинут клуб. В итоге заказ мы, посовещавшись, все-таки сделали. Пока его готовили, немного свыклись с обстановкой и расслабились». Девчонки, как обычно, быстро затрещали о своем девичьем, тогда как парни, перебрасываясь ничего не значащими фразами, с нескрываемым интересом присматривались к тому, что творилось на первом этаже. Благо, обзор у нас был прекрасный. Я тоже, естественно, поглядывал по сторонам и на танцпол с нескрываемым любопытством. Нет, так-то, в принципе, все было вполне привычным. Ну, разве что охрана вела себя не совсем обычно и строго соблюдала регламент мероприятия, не позволяя подросткам слишком многого. Обычно оно ведь как бывает. Если алкоголь не продается в одном конкретном клубе, то его всегда можно попытаться пронести с собой или же попросить совершеннолетнего коллегу купить бутылку пива прямо по дороге. Так вот, мало того, что никакой алкоголь, даже с минимальным количеством градусов, на столах в Сильмарине 2 категорически не допускался, но незаметно курсирующие вдоль стен практически сливающиеся с темнотой охранники еще и бдительно следили, чтобы подозрительные бутылки там и не появлялись. Если кто-то из гостей все же рисковал достать из-под полы запрещенный продукт, то его тут же вежливо просили сдать нерегламентированную тару, а если гость упорно отказывался, то его также вежливо, деликатно, буквально под руки выпроваживали на улицу и настоятельно рекомендовали до половины десятого в клуб не возвращаться. Еще эти поборники морали тщательно следили за тем, чтобы ни парни, ни девушки не вели себя излишне откровенно. Проще говоря, танцев на столах не допускали. Чересчур легко одетых дам в клуб не пускали. Если замечали, что кто-то проявляет признаки алкогольного опьянения или же настойчиво лезет к другим посетителям, также быстро и аккуратно вылавливали смутьяна и делали ему предупреждение. Ну а если тот не желал угомониться, то тоже выпроваживали, тем самым поддерживая в клубе спокойную и почти благочестивую обстановку. Я, когда увидел, как они работают, даже задумался, насколько сложно было ночному клубу вроде Сильмарина получить лицензию на работу с несовершеннолетними. Во всей огромной столице заведений с маркировкой 14+, в принципе, было раз-два и обчелся, и это неспроста. Однако леди Хелена Уэллэй, надо отдать ей должное, действительно заботилась о своем имидже. Поэтому если в обычные дни тут наверняка был и стриптиз, и танцы на столах, и неформальное общение лиц противоположного пола, как, например, в «Звезде», то конкретно сегодня все было тихо, мирно, целомудренно и, на удивление, спокойно. На втором этаже охранник, кстати, тоже нашелся, правда, всего один, и то стоял в дальнем углу, очень стараясь не отсвечивать. Но поскольку мы с ребятами не орали, не доставали из-под полы подозрительные бутылки и совсем не буянили. Поскольку даже Ши вел себя прилично и никому не мешал, то работы для него не нашлось, и он, в конце концов, вовсе пропал в тени, не мешая нам развлекаться. Наконец настало время, когда все наелись и возжелали спуститься на танцпол, чтобы развлечься уже по полной. Но как только народ дружно поднялся и потянулся к лестнице, я ощутил на себе чей-то внимательный взгляд и неожиданно передумал. «Гурта, ну ты что?» Возмутился Терри, когда я сообщил, что для танцев пока не созрел. «Опять отрываешься от коллектива?» «Адреа, перестань!» — поддержала его Шонта. «Если ты вдруг танцевать не умеешь, то мы тебя быстро научим!» «Обещаю, что лично за тебя возьмусь!» — широко оскалившись, пообещала Босха, вызвав у своего временного кавалера недовольную гримассу. «Хочешь, не хочешь, а танцевать у меня точно научишься!» «Адреа, — вопросительно глянул в мою сторону гораздо более деликатный Кевин. «Ты правда уверен, что не хочешь?» «Спасибо, но я вас лучше тут подожду», — твердо отказался я. «Танцевать никогда не умел, не умею и позориться рядом с вами не стану». «Ну, как знаешь», — разочарованно протянул Терри, настойчиво увлекаемый подругой к лестнице. «Мы скоро вернемся, не скучай». «Ты все-таки подумай», — напоследок бросила Ания. «Я ведь не шутила. Если хочешь танцевать, быстро научу». Я молча кивнул, глядя, как ребята гуськом потянулись вниз. Дождался, пока они спустятся на танцпол и затеряются среди других посетителей. Затем коротко взглянул на бесшумно выступившего, словно привидение из тени охранника, и, бросивший тихое «присмотри», двинулся в ту сторону. «Лен Адреагурто?» — ничуть не удивился моему маневру молодой человек, глядя на меня с тем самым пристальным вниманием, которое я уже сегодня почувствовал. Я также молча кивнул. «Ленна Уэллой хотела бы с вами поговорить», — спокойно сообщил он, сделав приглашающий жест. «Позвольте, я вас провожу». «Ну так я и знал, что очень даже неспроста нам поменяли столик, отселили от основной массы посетителей и даже предоставили VIP-места». Похоже, Хелене кто-то уже доложил, что среди зарегистрированных лиц промелькнуло мое имя, и теперь она горела желанием пообщаться. Когда охранник привел меня на третий этаж и самолично постучал в дверь ближайшего к лестнице кабинета, я уже успел просмотреть окружающее пространство вторым зрением и убедиться, что кроме Хелены меня там никто не ждет. «Зайдите», — раздался изнутри ее спокойный голос. Охранник молча открыл передо мной дверь, а как только я вошел, тут же ее закрыл, и, судя по ауре, вернулся на свой прежний пост. «Добрый вечер, Лена Уэллой», — поприветствовала я хозяйку кабинета, которая восседала за большим письменным столом и, судя по всему, только что оторвалась от просмотра каких-то бумаг. При этом выглядела она как настоящая бизнес-леди. Была аккуратно накрашена, надела на вечер довольно смелую полупрозрачную блузку, которой явно не хватало делового пиджака. Впрочем, пиджак вскоре нашелся, висел на спинке кресла, дожидаясь своего часа, а вот что несколько выбивалось из образа, это распущенные по плечам темные волосы. Но, может, Ленна просто устала от офисного стиля и сейчас, будучи одна, позволила себе немного расслабиться. При виде меня Хелена неожиданно мягко улыбнулась. «Да брось! После того, что мы пережили, и особенно после того, как ты самым наглым образом обвинил меня в сексуальных домогательствах, думаю, мы вполне можем продолжить общение на «ты». «Нет проблем», — усмехнулся я, заходя внутрь и взглядом просматривая, куда бы приземлиться. Но кроме нескольких стульев в кабинете ничего приличного не было, поэтому выбирать оказалось не из чего. «Откуда ты узнала, что я здесь? Неужто просматриваешь имена всех зарегистрированных посетителей в клубе?» Хелена поднялась из-за стола и, продемонстрировав мне довольно короткую юбку, а также на редкость стройные ножки, подошла к большому во всю стену окну, задернутому широкой черной шторой. «Нет, конечно. Но отец сказал, что мы с тобой еще пересечемся. А клубов вроде этого в Таирине очень немного. К тому же он совсем новый. Мы только недавно открылись. Дел, как всегда, в новых заведениях тут по горло, поэтому я много времени в последние дни провожу именно здесь. А заодно подумала на днях и так на всякий случай решила дать указание администратору. Ты все же юноша активный, наверняка посещаешь всякие злачные места. И, как видишь, я не ошиблась. Так что у нас есть возможность пообщаться в приватной, так сказать, обстановке». «Вообще-то в клуб я выбрался впервые за 2 года пребывания в столице», — на всякий случай заметил я. «Поэтому тебе крупно повезло». «Ну, значит, судьба», — пожала плечами Хелена и подчеркнуто медленно повернулась. «Ты не будешь против, если я задам тебе несколько вопросов?» Я хмыкнул. «Буду. Свои тайны я не раскрываю». «То есть о том, что было на складах и как ты уложил 2 неслабых менталистов, ты мне так и не расскажешь?» «Менталистов я обманул. Сама же видела, они не посчитали меня опасным. Ну а магией и пространства я занимаюсь уже давно и совершенно официально». Хелена внимательно на меня посмотрела. «Да, у тебя очень известные учителя, к которым даже аристократы не всегда попадают. Да и прикидываешься ты на редкость убедительно». «Я вообще способный», — заверил ее я, все-таки решив не садиться на неудобные стулья, а вместо этого присел прямо на краешек письменного стола. «Кстати, как у тебя обстоят дела с тхаэрами? Долго допрашивали?» На губах Хелены появилась легкая улыбка. «Не особо. Я все-таки жертва, а не организатор похищения. Поэтому, когда я вернулась домой и позвонила в ближайший участок, ко мне тут же прислали патрульных. Ну а как только я сообщила причину вызова, а начальник моей охраны подтвердил, что нашел меня на улице босой, ослабленной и избитой, то сразу все закрутилось, завертелось. Недавно даже сотрудники СТСБ к себе в управление на беседу приглашали. Но наши законники полностью контролируют процесс. Так что меня это не особенно тревожит. Хм. А к тебе не прицепились из-за того, что ты не сразу позвонила в участок? Кто тебе сказал, что я сделала это лишь спустя какое-то время после возвращения? «Кри дал понять, что для тебя составили целую легенду», — спокойно ответил я. «Но даже для очень хорошего аналитика требуется время для сбора информации. То есть сначала ты должна была все рассказать ему. И тем более для создания более-менее правдоподобного рассказа». Хелена демонстративно похлопала ресничками. «Но я же все-таки девушка. К тому же напуганная и растерянная. Со мной такое в первый раз. И вообще я, можно сказать, чудом выбралась». Поэтому, когда меня доставили домой, мне понадобилось время, чтобы опомниться и прийти в себя. Ну а как только я смогла говорить, так сразу же и позвонила. Ага, то есть время она для себя все-таки выиграла, и Кри успел ей передать в том числе и детали нашего с ним разговора. Ладно. А что ты сказала по поводу того, как выбралась из плена? Снова спросил я, убедившись, что партнер по теневому бизнесу мне достался грамотный. Правду, конечно же, усмехнулась Хелена. К примеру, что собственный момент похищения я не запомнила, что привезли меня на те склады в бессознательном состоянии, что пришла я в себя уже в камере, прикованной к стене и совершенно беспомощной. Ну а потом явились те два ублюдка и сходу принялись мне угрожать. Тхайры, наверное, заинтересовались, что им было от тебя нужно. Конечно, но и тут мне нечего скрывать. Бизнес у меня совершенно легальный. Угрозы я периодически, как всякая приличная Ленна, получаю. Все эти факты мои законники давным-давно передали следователю. Но о том, кто конкретно захотел отжать мои клубы, я имею полное право не знать. Тем более, что тех двух уродов впервые видела и даже понятия не имела, что на одном из них была иллюзия. Я лениво качнул ногой. «Это Кри тебе сказал про иллюзию?» Хелена негромко фыркнула. «Нет, конечно, я все-таки иллюзионист. И смею надеяться, не самый плохой». «То есть про Лена Арина Боска ты Тхаэром не говорила?» «Зачем мне портить репутацию честному человеку?» Вопросом на вопрос ответила она. Дала расплывчатое описание. То ли он, то ли не он. «А с чего ты решила, что он честный?» «Нечестного так грубо не подставили бы». «Не факт», — согласился я. «Может, как раз наоборот. Но все же на месте Тхаэров я захотел бы прежде всего выяснить, как именно ты сбежала и каким образом освободилась, имея цепи на руках и мощный блокиратор на шее». На губах Хелены снова мелькнула улыбка. «Не поверишь, я всего лишь сказала, что на склады, пока я там была, кто-то напал, и что этот кто-то, кстати, совершенно незнакомый мне человек, описать которого я не смогла, в самый подходящий момент вдруг появился в камере, оглушил моих обоих недоброжелателей, разбил мои цепи и почти сразу исчез, не оставив после себя ни следов, ни ауры». Я вопросительно приподнял бровь. «Почему это он был незнакомым?» «Ну как же, я ведь совершенно тебя не знаю». «А вот оно что». «Ну а когда мой спаситель ушел, тем временем продолжила Хелена, я, естественно, выглянула в коридор, но поскольку он был всего один и пустой, то я добралась по нему до первой лестницы, потом поднялась на следующий этаж». «И что, тебе по дороге никто при этом не встретился?» «Я же мастер Кханто», — с укором посмотрела на меня девушка. «И вообще там были одни только трупы, так что мне никто не помешал». «Что за трупы? Откуда трупы?» Я тогда вопросами не задавалась. Просто шла по ним, как по лесной дорожке. Разве что грибы не собирала. А еще у меня в левом коренном зубе маячок специальный стоит. И если бы я сама не выбралась, то меня бы в скором времени оттуда вытащили. Начальник моей охраны тоже это подтвердил. Как и то, что к тому времени, как я оказалась на улице, они уже прибыли на место и были готовы начать полноценный штурм. «Маячок?» — с подозрением уставился я на Хелену. «Насколько я помню, в момент похищения никаких следящих устройств, кроме идентификатора, у тебя при себе не было. А если бы и были, то вот там глушилки работали». «Маячок мне прямо в тот же день и поставили», — заверила меня она. «Отец настоял. А про глушилки я, как добропорядочная Ленна, ничего не знала, поэтому и Тхаэрам ничего сказать не могла. Зато я оказалась в состоянии припомнить, что трупов там было ну очень много. Вот только ни гильз, ни пуль в телах не нашли. Следы чужаков вроде виднелись, но Дайн знает, кто они и откуда взялись. К тому же я в этом совершенно не разбираюсь. Я все-таки девушка. А во время побега была так растеряна, что, признаться, многие детали просто упустила из виду». «Хм. Если Хелена и впрямь отыграла свою роль как надо, то поверить в ее чудесное спасение действительно можно. Нападавших она могла не видеть. Про трупы, как особо впечатлительное, могла все не запомнить или даже что-то перепутать. Девушка есть девушка. И даже если она вдруг по какому-то недомыслию стала мастером Кханто, то это совершенно не значит, что в критической ситуации она не могла растеряться или запутаться. Ну а если девушка при этом еще и поломанная злым магом-менталистом жертва с неустойчивой психикой, то допрашивать ее с пристрастием и выискивать несоответствие в ее рассказе тем более никому в голову не придет. К тому же одно дело, если Хелена сказала, к примеру, что «видела трупы», и совсем другое, если она сообщила Тхаэрам, что там были кем-то расстрелянные трупы. Почувствуйте, что называется, разницу. А Хелена, как подсказывала интуиция, эту разницу понимала очень даже хорошо. Поэтому при правильном подходе ни один определитель ауры на лжи ее действительно не подловит. «В общем, у Сулагистикс назрели крупные проблемы», — перешла вдруг на сугубо деловой тон Хелена. «По всем их филиалам и тут, и за рубежом сейчас идут масштабные обыски. Вся сеть перекрыта. Не так давно в Нарлаэне и Конно прошли массовые аресты. Говорят, тхаэры много чего интересного там нарыли, но подробностей уже не знаю. Мне по статусу этим интересоваться не положено». «Содружество тоже трясут», — кивнул я. «Есть вероятность, что следователям удастся отыскать прямые связи с Туран». «Не знаю, не знаю. Отец почему-то настроен скептически. Так что охрана у меня с некоторых пор прибавилась. Я почти нигде надолго не задерживаюсь, да и меры безопасности мои люди еще больше усилили. Хотя от предложения временно перебраться в другую страну я пока отказалась». Я задумчиво угукнул. «Да, Хелена для Кри одно из слабых звеньев, поэтому я на его месте тоже предпочел бы держать ее как можно дальше от Таирина. А с другой стороны, у Туран длинные руки, и если они зададутся целью, то достанут ее везде». «Будь осторожна», — обронил я, не сомневаясь, что у Кри в последние 2 недели прилично добавилось головной боли. «И ты», — кивнула она, после чего глянула в щелку между штор и неожиданно хмыкнула. «Кстати, а это не твои ли друзья там танцуют? 4 крепких парня и 2 эффектные девчонки в серебристом и золотом платьицах, совсем не подросткового фасона». Я навострил уши. «Мои? А что?» «По-моему, там назревает драка», — со смешком сообщила Хелена, а когда я быстро подошел и, выглянув в окно, тут же вознамерился уйти, требовательно положила ладонь на мое плечо. «Не нужно. Охрана сама разберется». Я скептически приподнял одну бровь. «Уверена?» На танцполе, как она и сказала, действительно назревала нешуточная ссора. Причем случилась она между нашими ребятами и группой парней более старшего, как мне показалось, возраста. Не знаю, правда, в чем там было дело, но на острие конфликта оказался рослый молодой человек лет 19-20 с аурой неплохого мага. И кто бы мог подумать, Ания Босха, которая демонстративно разминала кулаки, стоя в окружении таиринских дайнов, и воинственно ощетинившиеся шонты с не менее агрессивно настроенным Юджи. Причем Босха и чужак явно спорили. У Ании на лице проступило отчетливое раздражение, тогда как парень был явно зол, из чего я заключил, что, скорее всего, именно он подкатил к нашей королеве первым. Та, будучи не в настроении, резко ему ответила, он неожиданно вспылил, она, скажем так, тоже погорячилась, поэтому словесная перепалка вполне могла перейти во что-то более серьезное, о чем я Хелене сразу же и сообщил. «Не волнуйся, у меня ребята обученные, грамотные», — заверила меня хозяйка клуба, подступив вплотную, причем так, что я ощутил спиной тепло ее тела. «Драки не допустят, так что никто из твоих подруг не пострадает». «Да я вообще-то не за них волнуюсь. Он та красотка в серебристом платье этих полудурков и в одиночку прекрасно уделает». «Да», — в сомнении выглянула у меня из-за плеча Хелена, словно ненароком задев меня грудью. «А с виду так и не скажешь». «Она — один из призеров турнира G1 94-го года. Вон тот бледный тип, третий победитель тех же соревнований. Рядом стоит полуфиналист того же года». Маг молнии весьма солидного для своего возраста уровня. Вон тот мелкий шибзик, мало того, что маг воздуха, так еще и учится в школе Харантао у известного мастера. Да и последние 2 себе в обиду не дадут, так что твоим охранникам лучше поторопиться, пока эта компания тебе весь клуб не разнесла». Хелена недоверчиво хмыкнула, но тут на танцпол и правда подоспела охрана, аккуратно и весьма профессионально погасив стремительно разгорающийся конфликт. «Вот видишь», — обронила Ленна Уэллэй, когда чужаки отступили от моих ребят, и только последний ненадолго задержался. «Все уже в полном порядке». Она не успела договорить, а охранники отвернутся, как незнакомый парень походу буркнул что-то нехорошее в спину нашей огненной королеве. Реакция Босха была мгновенной. Даром, что она была в платье и на каблуках. Стремительно развернувшись, наша красавица одним неуловимо быстрым движением оказалась рядом с парнем и точным ударом двинула ему ногой под дых. А когда тот сложился пополам, ловко взяла его на болевой, да еще так, что придурок с воплем рухнул на колени. Правда, длилось это всего мгновение, потому что Ания отпустила его так же быстро, как и уложила, после чего сказала ему что-то на ухо, а потом отвернулась и спокойно ушла, демонстративно показав охране пустые руки. «Ты был прав», — задумчиво проговорила Хелена, когда Дайны следом за Босха покинули танцплощадку. «Девочка-то, оказывается, с Норовым». «Еще с каким?» — угукнул я, аккуратно отступая в сторону. «Все, мне пора, благодарю за беседу. Если я снова надолго пропаду, меня уже не поймут». Хелена окинула меня задумчивым взором, однако не стала препятствовать, когда я быстро развернулся и вышел. Зато, оказавшись в коридоре, я запоздало понял, почему нам предоставили именно второй столик. Из окна кабинета третьего этажа наша ложа прекрасно просматривалась. И уже одно это было для меня достаточно веским поводом, чтобы уйти пораньше.